нужно, или я буду мучиться. Глава 7. Уикенд прошел очень мило. Это Мизи, жеманничая, она призналась, что зовут ее просто-напросто Марсель, имя, разумеется, малоподходящее для будущей кинозвезды. Это Мизи сдержала слово. Улегшись в постель, она так и не вставала, в противоположность некоторым другим партнершам Роже, для которых существовали определенные часы завтрака, обеда, коктейля, чая и так далее, дававшие столько оказий для смены туалетов. 2 дня они не выходили из номера, вышли только раз, и он, конечно, сразу же наткнулся на того красавчика, сына дражайшей Терезы. Трудно было предположить, что мальчишка встретится с Поль, но Роже все же испытывал смутную тревогу. Поездка в Лиль была слишком грубой выдумкой, хотя он вовсе не считал, что оскорбляет Поль своей изменой, не даже своей ложью. Но измены его не должны закрепляться ни во времени, ни в пространстве. «Я в воскресенье завтракал в Удане и видел вашего друга, с которым мы встретились тогда вечером в ресторане. Он представлял себе, как примет Поль эту весть. Она промолчит, только, возможно, на минуту отведет глаза. Страдающая Поль». Этот образ давно уже потерял свою новизну для Роже. Он столько раз гнал его прочь, что ему было стыдно. И было стыдно радости, вспыхнувшей при мысли, что, доставив Мизи Марсель по месту назначения, он немедленно отправится к Поль. Но Поль никогда ничего не узнает. Она, должно быть, хорошо отдохнула без него эти 2 дня. Они ведь действительно слишком часто выезжают по вечерам. Играла в бридж у своих друзей, прибирала квартиру, читала новую книжку. Он вдруг удивился, почему это он так настойчиво старается заполнить до краев долгий воскресный день Поль. «А ты хорошо ведешь машину», — услышал он голос над самым своим ухом, вздрогнул и увидел Мизи. «Ты находишь? Впрочем, ты все хорошо делаешь», — продолжала она. И ему вдруг захотелось сказать ей, чтобы она забыла, и самому на секунду забыть ее стройненькое тело, ее удовлетворенный вид. Она заливалась томным смехом, по крайней мере, ей казалось, что томным, и, взяв его свободную руку, положила себе на колено. Нога была упругая, теплая, и он улыбнулся. Мизи оказалась глупышкой, болтливой комедианткой. Любовь, оглупленная ею, представала в каком-то странно резком свете, а ее манера сводить на нет любую вспышку нежности, любой дружеский жест, делала ее еще более соблазнительной. Неодушевленный предмет, ничтожный, нечистый, непроницаемый, вульгарный и претенциозный. Ну, в общем, та, с которой мне нравится заниматься любовью. Он громко рассмеялся, она не спросила, чему он смеется, и молча протянула руку к радиоприемнику. Роже проследил взором ее жест. Что сказала тогда вечером Поль, включая радио? Что-то по поводу радио и их вечеров. Он уже не помнил точно. Передавали концерт. Мизи переключила на другую волну, но за неимением лучшего вернулась к концерту. «Исполняли концерт Брамса», — объявил диктор блеющим голосом, и раздался треск рукоплесканий. «Когда мне было лет 8, я хотел быть дирижером», — произнес он. «А ты?» «А я хотела сниматься в кино», — ответила Мизи, — «и буду сниматься». Он решил про себя, что так оно очевидно и будет, и остановил машину у дверей ее дома. Она уцепилась за лацкан его пиджака. «Завтра я обедаю с этим противным Ширелем, но мне хочется поскорее увидеться с моим маленьким Роже. Я тебе позвоню, как только выберу минутку».